Здравствуйте, дорогие ребята! Радио «Няня» приглашает вас послушать новый выпуск передачи и спешит поздравить всех с началом весны. Здравствуйте, мои милые друзья! Мы собрались с вами сегодня накануне замечательного праздника, дня 8 марта. И я думаю, мы должны поздравить всех женщин. Поздравляем всех мам и всех бабушек. И желаем им не перетруждаться, если они будут делать уроки за внуков. И чтобы ни одна мама, ни одна бабушка не осталась на второй год. Поздравляем всех девочек. Поздравляем всех школьных нянечек. О, вот это молодец, Алик, молодец. Правильно. И желаем всем нянечкам бегать стометровку за 10 секунд. Позвольте, а это зачем же? Чтобы ловить всех, кто приходит в школу в грязных ботинках. Поздравляем всех теть. Желаем им всем здоровья. Пусть по утрам тети обливаются холодной водой, закаляются. А то, как в классе контрольная или диктант, обязательно у кого-нибудь из ребят тетя заболевает. Да-да-да, причем медицина заметила, что чаще всего болеют тети у двоечников. Поздравляем с праздником всех медсестер, которые делают уколы так, что совсем не больно. Поздравляем всех продавщиц детского мира, всех мороженщиц. И всех продавщиц сигаретных ларьков. А их за что? А за то, что они не продают ребятам сигареты. А-а-а. И, конечно же, поздравляем всех женщин-учителей. А я особенно поздравляю Клавдию Васильевну, свою учительницу математики. Клавдия Васильевна, простите, что я смеялся, когда вы говорили, что параллельные прямые не пересекаются. Я не хулиганил, я просто думал, что вы шутите. Честно говоря, я и сейчас так думаю. А я хочу поздравить Ольгу Ивановну, свою учительницу пения. Как вы были добры ко мне, Ольга Ивановна, когда сказали, что у меня хороший слух. Вы поверили в меня, и эту веру я пронесу через всю жизнь, что бы там ни говорили мои соседи. Ну, в таком случае, разрешите и мне поздравить свою учительницу анатомии. Дорогая Серафима Яковлевна, дорогая учительница, поздравляю вас и надеюсь, что вы больше не сердитесь на меня за то, что я приделал моторчик к скелету, помните? И он вместе с ребятами поднимал руку и просился к доске. В общем, поздравляем всех женщин с праздником 8 марта и с началом весны! Загадочные странные дела творятся иногда в начале марта. В один прекрасный день становится мала привычная насиженная парта. Весна еще не лето, но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. Ставить бы на вешалке пальто, да выскочить на улицу отважно. Как без пальто? Ты что? Надень пальто, а то... Все это может кончиться неважно. Весна еще не лето. Но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. Весна еще не лето, но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. А то, что песенка зимы, как говорится, спета. Николай Владимирович, в прошлой передаче мы просили ребят дать имя вашему волнистому попугайчику. И вот посмотрите, сколько пришло писем. Да что вы говорите? Вот не ожидал, что ребята так дружно откликнутся на нашу просьбу, а? Ну что ж, давайте читать, а? У меня есть книга «Доктор Айболит». Там у доктора есть попугай, которого зовут Коруда. Так, это так, имя так. Мне нравится. Может, оно подойдет вашему попугайчику? Алеша Каргальцев, город Мичуринск. А у меня письмо от Иры Брындина из Томска. Волнистому попугайчику можно дать имя Коконя. Ласково Кукоша или Кукошечка. Нравится? Кукоша, это ничего, ничего. А вот что пишет Оля Чижова из Череповца. Как только прослушала вашу передачу, сразу взялась делать кормушку для птиц. Шлю вам привет от моих пернатых друзей. Они очень благодарны. Попугайчика назовите Кара. А вот Лена Волницкая из Киева предлагает назвать вашего попугайчика, Николай Владимирович, Жако или Кеша. Кеша, это ничего, Кеша. Ой, тут много предложений. Вот Люда Вахрушева из Шадринска предлагает назвать попугайчика Кирюша. Денис Саунин из Находки Яшкой. Женя Григорян Еремушкой. Еремушкой? Да, да. А вот послушайте, Николай Владимирович, я решил назвать вашего попугайчика, это пишет Лена Бредихина из Москвы, Гошей. Так зовут и моего попугайчика, и ему это очень нравится. Я научила его говорить: Гоша хороший, Гоша красивый. Он понимает, когда его зовешь, когда ругаешь и когда хвалишь. Гоша любит слушать радио. Мы вместе с ним слушали радио «Няню», и он шлет вам привет. Николай Владимирович, а вот интересное предложение поступило от Наташи Цвих из Львова. Она пишет: я предлагаю назвать попугайчика Лёка. Это слово состоит из первых букв ваших имен: Лёва, Коля, Николай Владимирович, и Алик. Ой, в этом что-то есть. Особенно мне нравится, что с Лёвы все начинается. Да, да. Так много предложений, что я просто растерялся, друзья мои. Итак, какое же имя дать попугайчику? Николай Владимирович, давайте все имена напишем на бумажках. А вы в следующий раз принесете своего попугайчика. Правильно, и он сам выберет себе имя. Ну что ж, я согласен, принимаю ваше предложение. Да, чуть не забыл, Николай Владимирович, еще ребятам понравилась песенка о друге, которую вы спели в прошлой передаче. И они пишут, чтобы вы не беспокоились, что все радиослушатели давно, давно считают вас своим самым лучшим другом. И просят спеть эту песенку еще раз. Николай Владимирович, спойте, пожалуйста, а? Итак, по просьбе ребят звучит песня поэта Игоря Шаферана и композитора Бориса Савельева «Если грустно одному». В гости сам к себе никто не ходит, дружбу сам с собой никто не водит. Даже если небо голубое, не пойдешь гулять с самим собою. Без друга не весело совсем. Тысячу порций мороженого съем. Без друга, без друга, без друга, без друга не весело совсем. Здравствуй, самому себе не скажешь, как решить задачку не подскажешь. И смеяться вовсе неохота, если не смеется рядом кто-то. Без друга, без друга не весело совсем. Тысячу порций мороженого съем. Без друга, без друга, без друга, без друга не весело совсем. Я хожу, гляжу на всех прохожих. Друг меня, конечно, ищет тоже. А когда друг друга ищут люди, очень хорошо им вместе будет. Без друга, без друга не весело совсем. Тысячу порций мороженого съем. Без друга, без друга, без друга, без друга не весело совсем. Без друга, без друга, без друга, без друга не весело совсем. Смешные случаи на уроках. Что такое? А? Над чем это так дружно смеются ребята? А? Наверное, над случаем, который произошел на уроке природоведения. Пишет Ира Степанова из Москвы. Учительница спросила: какой, ребята, рогатый скот вы знаете? И ученик ответил: корову и лошадь. У нас на уроке природоведения, пишет Эдик Поленко из Кировска, учительница спросила, что относится к живой природе, а что к неживой. Живая природа, начал ученик, это та, что умеет ходить. Еще несколько коротких строчек из школьных сочинений. У меня дома есть аквариум с рыбками, ежиком и вороной. На деревьях весело стрекотали птицы. Ущелье завалило снегом по самые уши. Где-то в степи заблеяла лошадь. Мальчик спал возле лужи, а ноги были черные, как портфель. Бакенбарды – это волосы, которые растут из мозгов. Дорогие ребята, мы, как всегда, ждем от вас новых писем. Со смешными случаями на уроках. Начинаем веселый урок. Я вот о чем подумал, друзья мои. Ведь вы придете с подарками к мамам, бабушкам, тетям, поздравите их с 8 марта, правильно? Да. Правильно. Сядьте, стало быть, за праздничный стол. Ну, а как же? Обязательно. Да. Так вот, за столом вы можете порадовать своих близких не только подарками, но и... хорошим аппетитом. Аппетитом, но в этом никто не сомневается. Но я сейчас о другом. О том, как было бы приятно мамам и бабушкам, если бы вы были вежливы, смогли бы интересно вести беседу. Нет, я понимаю, конечно. Об этом можно только мечтать. Ну, это почему же мечтать? Что ж мы красиво говорить не умеем? Да. Да у нас даже урок такой был про крылатые слова, которые очень украшают речь. Помнишь, Лёва? Конечно. Вернешь пару фраз там... Сизифов труд, ахиллесова пята, красивый. И конечно. Все-таки я очень за вас волнуюсь. Про крылатые слова мы говорили давно. И потом не только они украшают нашу речь, а пословицы, поговорки. Недаром ведь так и говорят, красна речь поговоркою. А я вам так скажу, Николай Владимирович, был бы праздничный стол, а уж поговорить. Ну, стол будет, будет. Учебный праздничный стол. Но я совсем не уверен, что, сидя за столом, вы сумеете красиво вести беседу. Ведь, как говорится, добрая пословица к месту молвится. А иначе, скажете, не в лад, вот и получится в огороде бузина, а в Киеве дядька. Не получится. Уверены, да? Конечно, у меня вообще в Киеве никакого дяди нет. При чем тут дядя? Это ж только говорится так, когда что-нибудь ляпнешь не в попад. Ну, это все равно, что сесть вместо стула на шкаф. Кстати, друзья мои, прекрасная идея. Так и договоримся. Кто скажет пословицу не в попад или что-то обидное для других, лезет на шкаф и сидит там, как учебное пособие. А сейчас представьте себе, что вы пришли в гости к своей бабушке. Ну, предположим, я ваша бабушка. Да. Ну-ка, внучатки. Да. Прошу к столу, Спасибо. Садитесь, чем богаты, тем и рады. Ух ты, а стол-то настоящий. А это бабуля. Ты бабулю не знаешь. Обещала, сделает. Как говорится, старый ворон зря не каркнет. Не каркнет? Да. А это кто ж старый ворон? Это пословица такая, и как будто бы к месту. Пословица? К месту? Да. А ну-ка, полезай, внучек, на шкаф. Полезай, да. Полезай за это и подумай, что к месту, а что не к месту. Лезу, конечно. У сильного всегда бессильный виноват. А это уж, так сказать, ни к селу, ни к городу. Да, Лёва, ты там сиди, а мы с вами, бабуля, за учебный стол сядем, правильно? Да, садись, внучек. В ногах правды нет. Ну-ка, Алик, вот, этот кусочек попробуй. Ой, бабуля, спасибо. А он самый большой кусок берет. А ты на чужой каравай рот не разевай. А сытый голодному не товарищ. О, это неплохо, Лёва. Можешь слезть со шкафа. Ой, спасибо. Слезай. Опа. Садись к нам. Фух. Вот. Вы зачем, вкусно? Лёва. А? Ну, что ты так чмокаешь и хрумкаешь? А что? Скажи хоть, вкусно или нет? Ты с пословицей скажи, красиво. Пожалуйста, могу и с пословицей. Когда я ем, я глух и нем. Что ж тут красивого? Вот меня спросите, бабуль, спросите меня. Олег. Да? Ну-ка скажи, вкусно я готовлю? Очень. Ага, а не мало? Что вы, с худой овцы хоть шерсти клок. Что? Ну, Алик, я от тебя этого не ожидала. Ну, полезай на шкаф. Давай, залезай, вот. Шкаф, эх, бабуля, встречает калачом, а провожает кирпичом. Давай. Это уж совсем не кстати. Полезай на шкаф. Не кстати, верно, Лёва? Конечно, верно. Я возьму еще кусочек, бабуля? Ну, возьми. Спасибо. Конечно. Эй, Лёва, один в поле не воин. Каждому нужен и обед, и ужин. Ну что ты все о еде да еде? Как это говорится, хорошая беседа не хуже обеда. Бабуля, я возьму еще кусочек. Понравился пирог, да? Очень. Сама пекла. Хорошо? Ну что сказать. Как говорится, беда, коль пироги начнет печи сапожник. Нет, я не то хотел сказать, извините. Бабуля, спасибо, внучек, спасибо за такую пословицу. Не то хотел сказать, вы не так поняли. Слово не воробей, вылетит не воротишь. Залезай сюда. Ну что ж делать, раз у меня такие бестолковые внучата, я сама съем пирог. Угу. А у нас на Руси прежде гостю поднеси. Верно. И сказано кстати. Ну, ладно, слезайте, гости дорогие. Гостям, как говорится, два раза радуются. Когда встречают и когда провожают. Ой, бабуля, вот уж не к месту, так не к месту. Мы не собираемся уходить. Как это я ляпнула, прям даже не знаю. И на старуху бывает проруха. Ладно, чего уж там, конь о четырех ногах и то спотыкается. Кто не пашет, у того а грехов нет. Да что вы плачете, бабулечка? Так это слезы радости. Я вижу, вы абсолютно правильно и не обидно используете поговорки. Да, верно говорят, всякое дело концом хорошо. А еще говорят, когда пир, тогда и песни. Ну, за песней дело не станет. Thank you. квартире нашей все блестит, посуды слышен звон, и стол торжественный накрыт на дюжину персон. Мы все гостей сегодня ждем, и даже Васька-кот, забыв про миску с молоком, от радости поет. Ведь без гостей, как без друзей, на свете очень трудно жить. И не беда, что после них посуду надо мыть. За нашим праздничным столом веселье, шум и снег. Как хорошо, когда кругом таланты есть у всех. Один нам барыню сплясал, другой нам песню спел, стихи нам третий прочитал, четвертый много ел. Ведь без гостей, как без друзей, на свете очень трудно жить. И не беда, что после них посуду надо мыть. С друзьями расставаться нам бывает нелегко, но все ж домой пора гостям, им ехать далеко. Им было весело у нас за праздничным столом, и значит, в следующий раз мы в гости к ним придем. Ведь без гостей, как без друзей, на свете очень трудно жить. И не беда, что после них посуду надо мыть. Ведь без гостей, как без друзей, на свете очень трудно жить. И не беда, что после них посуду надо мыть. Ну, что ж, друзья мои, нам пора прощаться. Как говорится, каждому овощу свое время. Да, время бежит. Кажется, только что писатель Ефим Смолин принес мартовскую передачу редактору Елене Лебедевой и режиссеру Татьяне Сапожниковой, и вот уже она прозвучала в эфире. Да, прозвучать-то прозвучала, но надо, чтобы она понравилась ребятам. Я думаю, понравится. Ведь ведущие-то какие. Да. Один радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов чего стоит. Ну, одна ласточка весны не делает. Верно. Вот почему вы взяли себе в помощники еще двух ласточек. Александра Левенбука и Льва Шемелова. Ласточки. Потом вспомнили, что без песен и мир тесен. Позвали композиторов Бориса Савельева, Николая Пескова. И еще поэтов Михаила Плицковского, Игоря Шаферана и Михаила Либина. Да-да, кажется, только что все это было, а уже передача заканчивается. Ну что ж, как говорится, конец делу венец. До свидания, ребята. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.